bounce, bop, bop, bop, bounce, bop, bop, bop, bounce, bop, bop, bop, bounce. Пацаны, трепалосы, сабынезы, лютая туса качает тазы. Вкусные биксы хотят раздеваться, самые чистые будут мараться. Набери маме, скажи, что ты в хламе. Приедут копы, пусть тусуются с нами. Зачетные жопы, я наблюдаю, все на угаре теряем сознание. Баунс, бап, бап, бап, баунс, бап, бап, бап, баунс, бап, бап, бап, баунс. Баунс, бап, бап, бап, баунс. И косяк, тебе нужен диетолог. И чувак, где моя кока-кола? Сорви голова, 10 киловатт. Сайонара, брат, мы рвем хит-парад. Мокрые майки, красные глазки. Нашей тусовке не нужно огласки. Барыги в загасе, лохи на пивасе. Ведь мы все забрали, теряем сознание. Баунс, бап, бап, бап, баунс, бап. Bop, bop, bounce, bop, bop, bop, bounce. Bounce, bop, bop, bop, bounce, bop, bop, bop, bounce, bop, bop, bop, bounce. Bye-bye.